Глава 15. «Тебе понравилась сказка «Оникс»?» — спрашивает ее Катран. Они сидят на стволе поваленного дерева, и коричневые от времени руки Катрана ловко выпиливают деревянную свистульку. Девочка сидит рядом, водит палкой по земле, подковыривая камушки. «Что, не понравилось?» — лукаво спрашивает старик. «Почему?» «Ведь это сказка о прекрасной принцессе. Все девочки хотят стать принцессами, а ты?» «Я?» «Нет», — дернула плечом девочка. «Нет?» Блеклые глаза старика хитро прищуриваются. «И кем же тогда ты хочешь стать?» Оникс водит палкой и хмурится. Сказка ей понравилась, но вот принцесса показалась глупой. Она только и делала, что сидела в пещере, пока принц сражался с драконом. И ревновала при этом. «Я хотела бы быть драконом», — выпалила девочка, не глядя на Катрана. Потом не удержалась, бросила быстрый взгляд, опасаясь, что он хохочет за ее спиной. Но старик все так же сосредоточенно вырезал свистульку, и если и прятал в бороду улыбку, то она была доброй. «Необычное желание для красивой девочки. И почему же ты хочешь быть драконом, Оникс?» «Потому что дракон сильный, большой, смелый, умеет летать и плеваться огнем. Дракон свободный и может лететь куда захочет. А сказка неправильная. Было бы куда лучше, если бы дракон сожрал этого простофилю принца, а потом и принцессу, чтобы не ныло, и улетел куда-нибудь в теплые страны». Катран не выдержал и все-таки расхохотался. «Ну и ну!» — сквозь смех сказал он. «Да уж, ты особенная девочка, Оникс. И если сильно захочешь, сможешь стать кем угодно. Даже драконом?» — с надеждой спросила Оникс, уже не обижаясь на его смех. Катран вдруг замолчал, и его улыбка стала чуть грустной. «Драконом вряд ли, милая. Но, возможно, ты сможешь стать свободной. Если выберешь свободу...» «Но это сложный выбор, моя девочка, очень сложный. Ведь на другой чаше весов может оказаться что-то гораздо более важное». «Катран, я не понимаю, когда ты так говоришь?» Оникс вскочила и запрыгала на одной ноге. Она устала сидеть на одном месте и хотела побегать, а старик сидел на стволе, опустив голову и даже уронив из рук свистульку. Иногда на него словно находило что-то, и Катран застывал, а потом смотрел на Оникс с непонятной грустью в выбеленных временем глазах. Девочка не любила, когда ее друг становился таким, и она тормошила его, дергала за клокастую седую бороду, дула в ухо. «Катран, давай догонялки!» — закричала она и сорвалась с места, понеслась к озеру. «Где же мне за тобой угнаться, попрыгунья?» — проворчал старик, подобрал свистульку и, поднявшись, не спеша пошел следом. Оникс проснулась, но глаз не открыла, все еще пребывая в своем детстве, что так ярко ей приснилось сегодня. Надо же, она совсем забыла тот день. Теплый язык прошелся по ее щекам и ресницам, слизывая непрошенные слезы. «Что тебе снилось?» — глухо спросил Лавьер. Оникс открыла глаза и пошевелилась, пытаясь выбраться из его объятий, но он только придавил ее крепче к кровати. «Что тебе снилось? Расскажи мне». Она посмотрела недовольно. «Я не помню», — соврала Оникс, не собираясь делиться с ним еще и своими снами. «Достаточно того, что он распоряжается ее телом». Аид внимательно смотрел ей в глаза, понимая, что Оникс врет. Но настаивать не стал. Да и зачем ему сны Раяны, зачем знать, от чего она улыбалась во сне и одновременно плакала? Зачем ему знать что-то большее о ней? Он разжал руки, откатился в сторону, отпуская. Девушка слезла с кровати и пошла в купель, даже не пытаясь уже прикрыться от его взгляда. Лавьер потянулся, прикрыл глаза. В теле разлилась приятная, сытая удовлетворенность, и он улыбнулся. Оникс закрыла за собой дверь купели, прислонилась к стене. Воспоминания прошедшей ночи настойчиво лезли в голову, и она сжала виски, силясь избавиться от них. Нет, этой ночью Лавьер не сделал ей больно, напротив. Она наслаждалась его ласками. Даже тогда, когда он завязал ей глаза лентой, Она перестала видеть, только чувствовать. Чувствовать его тело, его руки и язык, холодные капли вина и сладкую мякоть фруктов, когда он кормил ее со своих губ. Ее тело откликалось на эти чувственные прикосновения, на ласки, на прерывистое дыхание мужчины, на его страсть и нежность. «Хочу, чтобы ты просила меня», — шептал Аид. «Попроси, Оникс. Скажи, что хочешь меня, скажи. Мне надо это слышать». И она говорила все, что он хотел. И даже уже не знала, врет или говорит правду. Оникс опустила руки в холодную воду. Его присутствие за спиной она скорее почувствовала, чем увидела, но оборачиваться не стала. Мужская ладонь легла на ее спину, пальцы погладили цветок Лори. «Знаешь», — медленно сказала Оникс, пропуская сквозь пальцы воду, — «у нас в обители когда-то была лошадь. Дикая кобыла попала в звериную яму, а мы вытащили. Но сесть на нее никому не удавалось, дикая ведь, а отпускать было жаль. Пришлось объезжать, чтобы не легалось. То кнутом по бокам отходить, то морковкой угостить или яблоком». Девушка повернулась в его руках. «Сегодня было яблоко, я так понимаю», — закончила Оникс. Он рассмеялся. Подхватил ее под ягодицы, поднял. Он любил держать ее так, и девушка привычно обхватила его ногами, положила руки на плечи, посмотрела в его глаза. «Понравилось?» — спросила Аид. Оникс пожала плечами, не видя смысла в ответе. Ласкать или бить — это всего лишь вопрос его прихоти. Сегодня он захотел так, завтра по-другому. Желания Оникс не имели значения, только его. И оба это прекрасно понимали. «Хочешь прогуляться по берегу? Покажу тебе скалы, там красиво», — неожиданно спросил он. Оникс неуверенно кивнула. Странная доброта Аида ее пугала. Он улыбался, гладил ей спину, но где-то в глубине зеленых глаз таилась тьма, которую девушка чувствовала нутром. Но сидеть в каменных стенах замка ей изрядно надоело, и прогулка по берегу холодного моря выглядела заманчиво, пусть и в компании Лавьера. К тому же совсем не лишним будет обследовать местность, чтобы хоть примерно представлять, куда бежать, когда Аид уедет. Он замер, глядя ей в глаза, и на миг девушке показалось, что скажет что-то важное. Но в комнате стукнуло, и Аид отвернулся. «Я попросил накрыть завтрак здесь», — пояснил он. «Пойдем?» «Я не успела умыться», — тихо ответила Раяна. Он кивнул и отпустил ее с видимым сожалением. Только сейчас Оник заметила, что у него мокрые волосы, значит, проснулся давно и даже искупаться успел. Порой ей казалось, что Аид вообще не спит. Оставшись одна, Раяна снова опустила руки в воду, плеснула в лицо и на тело. Женский голос в комнате что-то спросил, и Оникс узнала Инту. И сразу вспомнила кровавый рисунок на ее спине. Раяну передернула от отвращения. Забыть увиденное она никак не могла. Зачем он делал это? Ужасно. Оникс надела платье и вышла в комнату. Инта и Беатрис накрывали на стол, Лавьер по своей привычке стоял у окна, уже одетый в брюках и светлой рубахе. Услышал ее шаги, обернулся, поманил к себе. Девушка подошла, встала перед ним и посмотрела в окно. Сегодня море было спокойным, темная вода лежала тихо, только у скал набегала ленивой волной. А где-то на глади воды белел парусами корабль. «Красиво!» Раяна вздохнула, мечтая оказаться на этом корабле и уплыть в далекие страны. Лавьер обнял ее, прижался губами к ее волосам, на затылке закрыл глаза. Постоял так, чувствуя, как бьется под его ладонями сердце Раяны. Ему нравилось это ощущение. Ему нравилось просто стоять вот так и обнимать ее, целовать белые волосы, вдыхать запах Лори, слышать ее дыхание. Чувствовать легкое возбуждение, смешанное с сытой удовлетворенностью после бурной ночи. Он понимал теперь, почему 200 лет назад Раян почитали, словно небожительниц. Цветок Лори усиливал чувственное удовольствие до предела, до грани, до невообразимой высоты. Аид, который в своей жизни перепробовал все, что только может доставить плотское наслаждение, никогда не чувствовал его столь остро и мощно. Даже его пресыщенное тело и извращенное сознание были довольны. Но было еще кое-что. Кроме плотского удовольствия, Лавьер чувствовал такую несвойственную ему нежность, странное, почти пугающее чувство, незнакомое Аиду, и такое желанное. Он хотел стоять так, не отпуская Раяну ни на мгновение. И еще он понимал, почему Раяна так опасна. Отказаться от такого удовольствия слишком сложно. Стоило вспомнить, как она просила его входить сильнее и глубже, как выгибалась в его руках, какая была горячая и влажная для него. И сразу дыхание прервалось, и тело отреагировало однозначно и столь мощно, что Лавьер откинул голову и силой втянул воздух, пытаясь отвлечься. «Господин, мы можем идти?» — тихо спросила Инта. Он разжал руки и обернулся с легким недовольством, посмотрел на прислужницу и кивнул. Инта бросила короткий взгляд на Оникс, поклонилась и пошла к двери. «Инта, останься!» — задумчиво протянула Аид. Девушка застыла. Беатрис посмотрела с недоумением и торопливо закрыла дверь за собой, радуясь, что ее-то хозяин не остановил. «Что-то еще, господин?» — почтительно спросила Инта. Лавьер подошел к столу, медленно взял кружку с травяным настоем, который пила каждое утро Раяна. Понюхал. Пахло сосновыми иголками и корой дерева на вкус Лавьера. Совершеннейшая гадость. Он предпочитал воду или вино? «Спина болит?» — глядя на прислужницу поверх кружки, спокойно осведомился Аид. Девушка покраснела, потом побледнела. «Нет», — прошептала она. «Хорошо», — так же ровно ответил Лавьер, не спуская с нее глаз, и сделал глоток. Во рту разлилась горечь, приправленная медом. За этим насыщенным вкусом почти невозможно было распознать легкую кислинку яда. Волчья отрава. Несколько глотков, и жертва будет умирать медленно и страшно. И ни один целитель не поможет. Выпила бы Раяна, и через 7 дней ее хладный труп сожгли бы на скалах. На Аида яда не действовали, его столько раз пытались отравить, что он уже и со счета сбился. Но его дар выжигал отраву довольно быстро, оставляя лишь легкое головокружение и слабость. Но прислужница этого, конечно, не знала. Инта взвыла, бросилась к хозяину, выхватила кружку и выплеснула настой в камин, и упала на колени, заламывая руки. «Господин!» — прошептала она в отчаянии, с ужасом глядя в его лицо. Оникс растерянно стояла у окна, не понимая, что происходит. Лавьер наклонил голову, посмотрел Инте в глаза, а потом коротко ударил ее по лицу. Ударил почти без замаха. Но губы прислужницы треснули до крови, а на щеке сразу разлилось багровое пятно. «Как ты посмела!» — сквозь зубы процедил он, и девушка заплакала. Оникс бросилась к ним и вздрогнула, когда мужчина поднял на нее глаза. От расслабленного спокойствия Аида ничего не осталось, он был в бешенстве. «Господин!» — завыла Инта. «Пощадите!» Она пыталась обнять его колени, пыталась дотронуться, но он отошел, оттолкнув ногой ее руки. «Ты сейчас пойдешь к Йену и скажешь, что я велел наказать тебя кнутом», — уже спокойно сказал Аид. 30 ударов. Инта затихла на миг, а потом закрыла лицо руками, раскачиваясь из стороны в сторону и подвывая. Оникс бросилась к Аиду. «Ран, за что? За что ты ее так? Она ведь не выдержит столько!» — попыталась вступиться она за прислужницу. «Инта, иди», — бросил он. «Я приду после завтрака». Пошатываясь, девушка встала и побрела к двери, низко опустив голову. «За что?» — с ужасом повторила Оникс. «За попытку отравить тебя», — ответил Лавьер. «Садись завтракать, Оникс». Раяна так и осталась стоять, сжимая руки. Аппетит пропал напрочь. «Настой был яд?» — догадалась она. «Но ты выпил яд, я видела». «На меня яды не действуют», — ответил Лавьер и зло усмехнулся. «Вижу, ты расстроилась, Оникс». Он спокойно взял хлебную лепешку, неторопливо намазал на нее масло. Оникс осторожно села в кресло напротив. «Как ты узнал?» — глухо спросила она. Аид пожал плечами, и объяснять он не собирался. Короткий взгляд прислужницы, полный злорадного торжества, чутье, умение замечать детали и делать выводы. Он не зря ел свой хлеб в цитадели. И разочарование Раяны, что яд на него не подействует, он тоже заметил. И это разочарование разозлило его так, что захотелось убить девушку прямо сейчас. «Ешь, Оникс», — сказал Аид, отвернувшись от нее. «А то после зрелища порки аппетит у тебя вряд ли прибавится». «Я не собираюсь на это смотреть», — глухо ответила Раяна. «Еще как собираешься», — почти ласково сказал он. «Может, осознаешь, насколько я с тобой добрый, Раяна». Он неторопливо ел, не глядя на девицу, погрузившись в свои мысли, а Оникс так и сидела в кресле, не в силах проглотить ни кусочка. Насытившись, Аид промокнул губы салфеткой и поднялся. «Плащ возьми, прохладно», — заботливо сказал он. Оникс понимала, что сопротивляться бесполезно, поэтому молча обулась и накинула меховой плащ поверх своего пальто. Лавьер открыл ей дверь и взял за руку. Они пошли по галерее и вышли на небольшой балкончик с деревянными перилами, откуда открывался вид на задний двор. Там уже собрались люди, женщины стояли испуганной кучкой, вытирая глаза кончиком фартуков. Мужчины отводили глаза, а в центре... Раяна и раньше видела этот столб с крюком наверху, но не знала, для чего он нужен. А теперь поняла. Для порки. Возле столба стояла Инта, обнаженная по пояс. Ее руки были вздернуты и привязаны к крюку. Высокий крепкий парень за ее спиной стоял, поигрывая свернутым кнутом. Увидев Аида, он коротко кивнул и взмахнул рукой, так что кожаное жало хлестануло по земле. Парень хмыкнул, дождался ответного кивка господина, взмахнул рукой, и кожаный кнут обвил тело прислужницы, сразу оставив на нем кровавую полосу. Девушка закричала. Оникс не чувствовала к Инте ненависти, только жалость и недоумение, не понимая, за что прислужница пыталась убить ее. Оникс не хотела смотреть. От криков Инты звенело в ушах, хотелось отвернуться, убежать или хотя бы зажать уши руками и закрыть глаза, но Раяна молча стояла, вцепившись руками в деревянные перила. Лавьер стоял за ее спиной, его руки легли на бедра девушки, медленно потянули юбку ее платья, обнажая ноги. Теплые ладони прикоснулись к обнаженной коже. Оникс сжала перила так, что побелели костяшки пальцев. Она боялась даже голову повернуть, чтобы посмотреть на него, и не могла поверить, что он делает это. Гладит ее бедра, мягко трогает пальцами, прикасается, скользит ладонью, ласкает ее, поднимается все выше. Прямо здесь, на этом балконе, за которым стоят люди, и кнут обвивает тело Инты, оставляя на коже девушки кровавые борозды. Оникс сжала зубы и опустила голову, стараясь не вздрагивать от его настойчивых прикосновений. «Страшно тебе, Оникс?» «Противно», — ласково спросил он, продолжая гладить ее. «Скажи, что лучше, стоять здесь и чувствовать мои ласки или у того столба под кнутом?» «Ну, отвечай, что ты выберешь, Оникс». «Отвечай!» — с яростью прошипел он. «С тобой», — выдавила Оникс. «Не слышу. Я выбрала бы стоять здесь с тобой», — медленно повторила Оникс. Он убрал руки, резко развернул ее, заглядывая в глаза. Аид злился, и эта злость была такой же сильной, как и его желание. Порой ему казалось, что он ненавидит Раяну, истово, страстно, дико ненавидит, так же, как и хочет. «Поцелуй меня», — сказал он. В зеленых глазах дрожала тьма, и Оникс уже казалось, что эта тьма заразна, что она сама уже переполнена ею так же, как Иран Лавьер. Она обвела руками его шею, встала на цыпочки, потому что он не хотел помогать ей и наклонять голову, прижалась губами к его сжатому, жесткому рту. Она целовала его так, как мечтает целовать девушка своего возлюбленного, со страстью и нежностью, с лаской и напором. Он не отвечал, не шевелился. И Оникс прекратила этот странный поцелуй и посмотрела вопросительно. «Все, можешь идти», — сказал он и отвернулся. Оникс помедлила, бросила быстрый взгляд на Инту, но девушка, кажется, потеряла сознание и висела, не поднимая головы и не издавая ни звука. Аид кивнул Йену, приказывая прекратить. Кнут щелкнул по земле, не коснувшись окровавленного тела. Толпа медленно расходилась. «Почему ее не отвязывают?» — с беспокойством спросила Оникс. «А почему ты все еще здесь? Я ведь сказал, что ты можешь идти». Раяна упрямо смотрела на его спину. «Инта останется возле столба до утра», — не поворачивая головы, сказал он. «А завтра Йен продолжит. Но Оникс пошла вон». Она развернулась и ушла. Смены настроения Аида порой были такими резкими, что Раяна терялась, не понимая, что из его эмоций настоящее, а что лишь маска. Впрочем, она и не стремилась понять его.